«О чем ты хочешь писать?» — спросил Кондратьев. «О нашем рейсе». Женя с увлечением принялся говорить о частях и главах, но Кондратьев уже не слышал его. Он смотрел в потолок и думал: «Больно, больно, больно». И, как всегда, когда боль стала невыносимой, в потолке раскрылся овальный люк, бесшумно выдвинулась серая шершавая труба с зелеными мигающими окошечками. Труба плавно опустилась, почти касаясь груди Кондратьева, и замерла. Затем раздался тихий вибрирующий гул. — Это что? — осведомился Женя и встал. Кондратьев молчал, закрыв глаза, с наслаждением ощущая, как отступает, затихает, исчезает сумасшедшая боль. — Может быть, мне лучше уйти? — сказал Женя, озираясь. Боль исчезла, труба бесшумно ушла наверх, люк в потолке закрылся. «Нет, — Нет-нет, — сказал Кондратьев, — это просто процедура. Сядь, Женя. Он попытался вспомнить, о чем говорил Женя. Да, повесть-очерк «За световым барьером» о рейсе Таймыра, о попытке проскочить световой барьер, о катастрофе, которая перенесла Таймыр через столетия. — Слушай, Евгений, — сказал Кондратьев, — они понимают, что случилось с нами? — Да, конечно, — сказал Женя. — Ну? — сказал Женя, — они это, конечно, понимают, но нам от этого не легче. Я, например, не могу понять, что они понимают. А все-таки... Я рассказал им все, и они заявили, понятно, сигма-деретринитация. — Как? — сказал Кондратьев. — Деретринитация, сигма, притом. — Тирьям-пампация, — пробормотал Кондратьев. — Может быть, они еще что-нибудь заявили? — Они мне прямо сказали, ваш Таймыр подошел вплотную к световому барьеру с легендным ускорением, и сигма деретринитировал в пространственно-временной континуум. Они сказали, что нам не следовало прибегать к легендным ускорениям. — Так, — сказал Кондратьев, — не следовало, значит, прибегать, а мы, тем не менее, прибегли. Деретери... Как это называется? — Деретринитация. Я запомнил с третьего раза. Одним словом, насколько я понял, всякое тело у светового барьера при определенных условиях чрезвычайно сильно искажает форму мировых линий и как бы прокалывает Риманово пространство. Ну, это приблизительно то, что предсказывал в наше время Быков-младший. — Ага, — сказал Кондратьев. — Это прокалывание они называют деретринитацией. У них все корабли дальнего действия работают только на этом принципе. Д-космолеты. — Ага, — снова сказал Кондратьев. — При деретринитации особенно опасны эти самые легендные ускорения. Откуда они берутся и в чем их суть, я совершенно не понял. Какие-то локальные вибрационные поля, гиперперехода плазмы и так далее. Факт тот, что при легендных помехах неизбежно чрезвычайно сильное искажение масштабов времени. Вот это и случилось с нашим Таймыром.